Первая в мире цветная фотография. В Лондоне Джеймс Клерк Максвелл впервые вкусил плоды своего признания в качестве крупного ученого, а ведь главное было еще впереди, пока были лишь предгорья его вершин, предвестники его великих успехов. В июне 1860 года он присутствовал на ежегодном конгрессе Британской ассоциации, который в том году проводился в Оксфорде. Пришлось доставлять в разобранном виде в Оксфорд гроб, цветовой ящик. Доклад, сделанный Максвеллом, убедил скептиков, если не в трехкомпонентной теории цветов, то в том, что в связи со смешением цветов можно производить точные количественные измерения. Что гроб — громоздкое черное сооружение, состоящее из призмы, двояко выпуклые линзы, эталонных образцов бумаги разных цветов, работа Хея и экрана, является для цветов тем же, чем для длины является линейка, для массы — весы. Джеймс Клерк Максвелл ввел в физику два новых измерительных прибора. Цветовой волчок, раньше служивший лишь для демонстрации, не для измерения, и цветовой ящик. Члены Британской ассоциации могли быть довольны к викторианской плеяде творцов в области науки, сменивших творцов материальной сферы Уатта, Эйркрафта, Стивенсона, к этому созвездию умов, блистающему именами Фарадея, Томпсона, Брюстера, Джоуля, добавлялась новая звезда, может быть, еще не столь яркая, не альфа, может быть, и не бета, но все же достаточно заметная. За исследования по смешению цветов и оптики Королевское общество наградило Максвелла медалью Румфорда, официально закрепив его положение на викторианском небосклоне. А Джеймс одержим новыми планами. Он задумывает доказать свою трехкомпонентную теорию цветов наиболее эффектным способом, смелым до неправдоподобия. Он решает при первом удобном случае продемонстрировать своим ученым коллегам цветную фотографию. Цветная фотография — век едва чувствительных пластинок, требующих чудовищных выдержек, когда проблема простейшего черно-белого снимка была еще поистине проблемой из-за немыслимых характеристик пластинок, видящих мир совсем не в тех цветах, что человеческий глаз. Действительно, это было неправдоподобно смело. 17 мая 1861 года Максвеллу была предложена высокая честь прочесть лекцию перед Королевским институтом, учреждением, прославленным именами Румфорда, Дэви и Фарадея. Тема лекции — о теории трех основных цветов. И вот на этой лекции Джеймс решил привести окончательное, уже бесспорное доказательство своей трехкомпонентной теории. Когда он обратился к одному из самых искушенных фотографов того времени, редактору издания «Заметки по фотографии» Томасу Саттону, с предложением сделать цветную фотографию, тот поразился и, разумеется, отказался. Максвеллу стоило больших усилий уломать его. Решено было сфотографировать бант, повязанный из трехцветной ленты, помещенный на фоне черного бархата. Фотографирование велось при ярком солнечном свете и проводилось три раза. Первый раз бант фотографировался через прозрачный плоский сосуд, наполненный раствором хлорида меди, раствор был ярко-зеленого цвета. Другой раствор, через которое проводилось экспонирование второго негатива, был раствором сульфата меди, он был ярко-синего цвета. Еще один негатив получили через ярко-красный раствор тиоцианата железа. Все эти негативы были затем напечатаны на стекле. Не без тревоги входил 17 мая 1861 года Джеймс Клерк Максвелл